Герцогиня, решив, что простодушие и спокойствие сообщат ее словам большую искренность и драматичность, произнесла наивным тоном школьницы, как бы желая, чтобы правда сказала сама собой, и только глазам она придала чуть-чуть печальное выражение. «Да, это верно. Я не скрываю, что была искренне привязана к Шарлю». «Ну и что? Я же ее за язык не тянул». Только такой неблагодарный человек, как он, мог стать Дрейфусаром. «Кстати, о Дрейфусарах», — вставил я. «Я слышал, что принц Вон тоже Дрейфусар». «Как хорошо, что вы о нем заговорили», — воскликнул герцог германский. «Я чуть не забыл, что он пригласил меня на ужин в понедельник». «А Дрейфусар он или нет, это мне совершенно безразлично, поскольку он иностранец. Плевать мне на это с высокого дерева. С французами дело обстоит иначе. Сван, правда, еврей, но до сих пор, простите меня, Фробервиль, я по своему легкомыслию думал, что еврей может быть француз. Я имею в виду еврея уважаемого, человека светского, и Сван мне казался именно таким в полном смысле слова. Ну что ж, значит, я в нем ошибался, раз он заступается за Дрейфуса. А между тем, этот самый Дрейфус, виновен он или нет, совсем не из его круга, Сван ни за что бы не стал с ним встречаться». «Он идет наперекор обществу, которое открыло перед ним двери, которое считало его своим. Да что там говорить? Мы все ручались за Свана. Я был уверен в его патриотизме, как в своем собственном. Да, вот как он нас отблагодарил. Признаюсь, я от него этого не ожидал. Я был о нем лучшего мнения. Он человек умный, правда, ум у него своеобразный». Я же знаю, что он имел глупость вступить в позорный брак. А знаете ли, кого женитьба Свана очень расстроила? Мою жену. Ариана часто, я бы сказал, напускает на себя бесчувственность. В действительности она все принимает близко к сердцу. Этот анализ характера герцогини Германской доставлял ей большое удовольствие. Но слушала она герцога с видом скромным и не произнесла ни слова. Ей было неловко поддакивать ему, а главное, она боялась прервать его. Герцог германский способен был целый час разглагольствовать на эту тему, а внимавшая ему герцогиня оставаться еще неподвижней, чем когда она слушала музыку. «Так вот, я помню, что когда она узнала о женитьбе Свана, она восприняла это как личное оскорбление. Она считала, что те, кто получил от нас столько тепла, так не поступают. Она очень любила Свана. Она была очень огорчена. Ведь правда, Ариана?» Герцогиня германская сочла нужным ответить на прямо поставленный вопрос. Таким образом, она как бы неумышленно давала понять, что принимает похвалы мужа, а намекнуть на это следовало именно сейчас, перед тем, как он перестанет ее хвалить. Застенчивым и простодушным видом, заученно прочувствованным тоном, в котором должна была звучать сдерживаемая нежность, она подтвердила: «Да, так оно и было, Базен прав». «Это еще не все. Любовь есть любовь, тут ж ничего не поделаешь. Хотя, по-моему, и любовь не должна переходить известные границы. Я бы еще это мог простить юнцу, сопляку, в голове у которого всякие фантазии, но Сван — человек здравомыслящий, тонко чувствующий живопись, друг-приятель герцога Шартского». Сможельбер. В тоне герцога германского слышалась глубокая симпатия без малейшей примеси пошлости, которая была для него столь характерна. Он говорил с грустью, подернутой негодованием, и вместе с тем от него веяло мягкой внушительностью, в которой заключено благодушное и щедрое обаяние иных созданий Рембрандта, например, бургомистра Сикса. Чувствовалось, что вопрос о безнравственности отношения Свана к делу Дрейфуса у герцога даже и не возникал, настолько она была для него очевидна. Безнравственность Свана огорчала его, как, может быть, это должно было огорчать отца семейства. Ну, хотя бы то, что один из его сыновей, ради которого он пошел на огромные жертвы, чтобы дать ему образование, собственными руками разрушает созданное для него блестящее положение и своими проказами, которых не допускают принципы или предрассудки его семьи, бесчестит свое доброе имя. Надо заметить, что когда герцог Германский узнал, что Сен-Лу Дрейфусар, то он не был так глубоко и так неприятно удивлен. Но, во-первых, он привык смотреть на своего племянника, как на юношу, сбившегося с пути, и юношу, который пока не исправится, уже ничем его не удивит. А Сван, как отзывался о нем сам же герцог Германский, был человек уравновешенный, человек, принадлежащий к цвету общества. Самое главное, сначала дело Дрейфуса прошло довольно много времени, в течение которого, хотя с точки зрения исторической событий как будто бы доказали правоту дрейфусаров, нападки антидрейфусарской оппозиции стали еще ожесточеннее, и чисто политическая оппозиция превратилась в социальную, и теперь уже речь шла о милитаризме, о патриотизме, и волны гнева, поднявшиеся в обществе, приобрели такую силу, какой не обладают волны, когда буря только еще начинается. «Понимаете ли, — продолжал герцог Германский, — даже с точки зрения дорогих его сердцу евреев, раз уж у него такая охота за них заступаться, Сван допустил промах, последствия которого неисчислимы. Он доказал, что евреи тайно связаны между собою и почитают за долг оказывать поддержку своему одноплеменнику, хотя бы даже они ничего о нем не знали. Это опасно для общества. Мы были чересчур мягкотелы, теперь это ясно. А бестактность Свана наделает тем больше шуму, что к Свану относились с уважением, его даже принимали в хороших домах, ведь он был почти единственный еврей, с которым мы были знакомы. А теперь станут говорить: здесь по одному судят обо всех остальных. И только удовлетворение при мысли о том, что он как раз кстати извлек из памяти подходящее изречение, озарило горделивой улыбкой печаль обманутого барина. Мне очень хотелось узнать, что именно произошло между Сваном и принцем, а повидаться со Сваном мне бы хотелось, если он еще не ушел. «Должна заметить, — заметила герцогиня, — от которой я этого не утаил, — что я не жажду видеть ее. Когда я была у маркизы де Сент-Эверт, мне передали, будто он желает, чтобы я познакомилась с его женой и дочерью, пока он еще жив. Боже мой, мне его бесконечно жаль. Но прежде всего я не думаю, чтобы его болезнь была уж так серьезна, а потом... В конце концов, это еще не причина, иначе все было бы очень просто. Бездарному писателю стоило бы только сказать: голосуйте в Академии за меня, потому что моя жена при смерти, и мне хочется доставить ей эту последнюю радость. Если бы пришлось знакомиться со всеми умирающими, то закрылись бы все салоны. Мой кучер мог бы ко мне пристать, моя дочь тяжело больна. Попросите принцессу Пармскую, чтобы она меня приняла. Я обожаю Шарль. Мне было бы очень трудно ему отказать, и я избегаю с ним встречи, чтобы он не мог обратиться ко мне со своей просьбой. Я твердо надеюсь, что он выживет, хотя сам он уверен в обратном. Но право же, если бы этому и суждено было случиться, сейчас время для меня неподходящее, для того, чтобы знакомиться с двумя женщинами, из-за которых я на целых 15 лет лишилась моего самого близкого друга, и которых он оставил бы мне вместо себя, как раз, когда я не могла бы уже воспользоваться этим знакомством, чтобы видеться с Шарлем, раз его не было бы в живых. Между тем граф де Брюотте все никак не мог пережить обиду, которую причинил ему полковник де Фробервиль, опровергнувший его версию. «Я, дорогой друг, не сомневаюсь», — заговорил он, — «что вы точно передали все, что вам сообщили, но мой источник самый, что ни на есть достоверный. Мне об этом рассказывал принц де ла Тур-д'Овернь». «Мне странно», — перебил его герцог германский, — «что такой ученый, как вы, все еще величает его принцем де ла Тур-д'Овернь. Вы же знаете, что никакой он не принц. Остался только один представитель этого рода. Это дядя Орианы, герцог Бульонский». Брат маркизы де Вильпаризи, вспомнив, что она урожденная герцогиня Бульонская, спросил я. «Так точно. Ариана, госпожа де Ламбрезак, с вами здоровается». В самом деле, по временам было видно, как вдруг под учей звездой промелькнет слабая улыбка, которой госпожа де Ламбрезак улыбалась кому-нибудь из знакомых. Но эта улыбка, вместо того, чтобы сложиться во что-то определенное, действенное, в язык безмолвный, но понятный, почти тотчас же растворялась в каком-то неземном восторге, ничего перед собой не видевшим, а в это время ее голова блаженно и благословляюще склонялась, точнее, голова слегка расслабленного прелата, склоняющаяся над толпой причастников. В госпоже де Ламбрезак никакой расслабленности не наблюдалось. Но мне была знакома эта разновидность старомодной учтивости. В Комбре и в Париже все приятельницы моей бабушки имели обыкновение здороваться в обществе, устремляя на знакомых столь серафический взгляд, как будто они встретились с ними в церкви во время возношения даров или на похоронах, когда их приветственный шелест тотчас переходит в молитвенный. То, что мне сказал герцог германский, подтвердило верность моего сравнения. «Вы же видели герцога Бульонского?» — обратился ко мне герцог германский. «Он выходил из моего кабинета как раз, когда вы входили. Господин маленького роста, совершенно седой». Это был тот, кого я принял за камбрейского обывателя. Теперь, когда я припомнил мою встречу с ним, его сходство с маркизой де Вильпаризи стало для меня несомненным. Одинаковость мгновенных поклонов герцогини де Ламбрезак и поклонов приятельниц моей бабушки заинтересовала меня. Она свидетельствовала о том, что в замкнутых узких кругах, будь то мещанство или знать, старинные манеры не исчезают. И мы, как археологи, по ним угадываем, каково было в эпоху виконта Дарленкура и Луизы Пюже воспитание и просвечивающие в нем душевные качества людей. Полное внешнее сходство между комбрейским обывателем и его ровесником, герцогом Бульонским, окончательно убедило меня. Теперь я был поражен этим, еще когда увидел деда Сен-Лу по материнской линии, герцога де Ларош-Фуко на дагеротипе. Все у него было общее с моим двоюродным дедом. Одежда, выражение лица, осанка, что различия социальные и даже индивидуальные на таком далеком расстоянии теряются в единообразии эпохи. Дело в том, что схожесть одежды, дух времени, отражающийся на лице, гораздо важнее, чем кастовая принадлежность человека, которая имеет значение только для его самолюбия, которое имеет значение только в воображении людей, так что для того, чтобы удостовериться, что вельможи времен Луи Филиппа меньше отличается от своего современника, мещанина, чем от вельможи времен Людовика XV, нам незачем обходить галереи Лувра. В эту минуту с Ирианой поздоровался длинноволосый баварский музыкант, которому покровительствовала принцесса германская. Ариана поклонилась ему, а герцог в бешенстве от того, что его жена здоровается с незнакомым ему человеком, у которого странная внешность и, как полагал герцог, очень скверная репутация, посмотрел на жену, вопрошающе грозно, будто хотел сказать: «Это еще что за пещерный человек?» Для бедной герцогини германской положение создалось критическое. Если бы в душе у музыканта нашлась хоть капля жалости к супруге-страдалице, он бы удалился немедленно. Но то ли он был не в силах стерпеть оскорбления, нанесенные ему публично при его старинных друзьях из круга герцога, присутствие которых отчасти, может быть, оправдывало его молчаливый поклон, и ему хотелось показать, что он имел право поздороваться с герцогиней Германской, как со своей знакомой, то ли он находился под неосознанным и необоримым влиянием своего промаха, который понуждал его именно тогда, когда следовало бы довериться разуму, соблюсти все правила светского обхождения. Но только музыкант еще ближе подошел к герцогине Германской и сказал: «Ваша светлость, я хочу просить вас оказать мне честь представить меня герцогу». Герцогиня Германская была в полном отчаянии. Но в конце концов, хотя герцог ей изменял, все-таки она была герцогиней Германской, и ни у кого не должно было возникать подозрений, что у нее отнято право представлять мужу своих знакомых. — Базен, — сказала она, — позвольте вам представить господина Дорвека. — Я вас не спрашиваю, будете ли вы завтра у маркиза де Сент-Эверт. Чтобы рассеять неприятные впечатления, произведенные неуместные просьбы Эдервека, заговорил с герцогиней Германской полковник де Фробервиль: «Там будет весь Париж». Между тем, единым движением и всем телом, повернувшись к нескромному музыканту и став к нему лицом, герцог Германский, величественный, безмолвный, разгневанный, похожий на мечущего грома Юпитера, несколько секунд сохранял неподвижность, сверкая глазами, полными яростного удивления, со встопорщившимися волосами, точно вздыбившимися над кратером. Затем, словно под действием силы, принуждавшей его во что бы то ни стало оказать просимую любезность, всем своим устрашающим видом, как бы призывая в свидетели присутствовавших, что он не знает баварского музыканта, заложив за спину руки в белых перчатках, он подался вперед и поклонился музыканту так низко, так внезапно, так стремительно. В этом его поклоне было столько изумления и столько злобы, что музыкант задрожал и, раскланиваясь, начал пятиться назад, чтобы не получить страшного удара головой в живот. «А меня не будет в Париже», — ответила полковнику де Фробервилю герцогиня. «Должна вам сказать, хотя мне и стыдно в этом признаваться, что я столько лет прожила на свете и так и не удосужилась посмотреть витражи в Монфор-Ла-Мори. Это позор? Но это факт, и вот чтобы меня нельзя уже было упрекнуть в преступном невежестве, я дала себе слово завтра туда съездить». Граф де Бреоте лукаво усмехнулся. Он, конечно, понял, что если уж герцогиня до сих пор не видела витражей в Монфор-Ла-Мори, то в этой поездке с эстетическими целями не могло быть никакой срочности и спешности, что она не была решена сгоряча, и раз ее откладывали более 25 лет, то еще на 24 часа ее смело можно было бы отложить. Просто-напросто герцогиня задумала издать в излюбленной германтами форме указ, объявляющий салон Сент-Эверт домом, где порядочным людям не место, что вас туда приглашают, чтобы потом украсить вашим именем отчет в Гоулуа, что это дом, накладывающий печать высшего благородства на тех, или, по крайней мере, на ту, если она окажется в одиночестве, кого там не будет. Для графа это была легкая забава с примесью поэтического наслаждения испытываемого светскими людьми при виде того, как герцогиня Германская совершает поступки, на которые они не могли решиться в силу занимаемого ими более низкого положения, но которые вызывали на их лицах улыбку привязанного к своей ниве землепашца, следящего за тем, как где-то там, вверху, проходят люди свободные и счастливые. Однако утонченное наслаждение, написанное на лице графа де Бреотте, не имело ничего общего с безумным восторгом, мгновенно охватившим де Фробервилля, хотя он и пытался его сдержать. От усилий, которые затрачивал де Фробервиль, чтобы не было слышно, как он смеется, он покраснел, как рак, и все-таки, перебивая свою речь и кота издавливаемого хохота, он не мог не проговорить участливо: «Бедная тетушка Сент-Эверт, она сляжет! Ах, несчастная женщина! Она не увидит герцогиню! Какой удар! Это может свести ее в гроб!» — добавил он, корчась от смеха. Он был в таком упоении, что даже притопывал ногой и потирал руки. Одним глазом и углом рта улыбнувшись де Фробервиллю, герцогиня Германская, благодарная ему за желание угодить ей, но не вынесшая смертельной скуки, какую он навевал, в конце концов решила его покинуть. «Вы знаете, мне придется с вами проститься», — сказала она, вставая со смиренно печальным видом, как будто ей тяжело было от него уходить. Ласковый музыкальный голос герцогини звучал так, словно вам слышались жалобы какой-нибудь волшебницы, а ее колдовские голубые глаза усиливали это впечатление. «Базену хочется, чтобы я поговорила с Мари». На самом деле ей надоел Фробервиль, который все твердил, как он завидует ей, что она едет в Монфор-ла-Мори, хотя она прекрасно знала, что он первый раз в жизни слышит об его витражах, и что ни за что на свете не пропустил бы приема у Сент-Эверт. «Всего хорошего. Мы ведь с вами только-только разговорились. Так устроена жизнь. Люди друг с другом не видятся, не говорят того, что хотят, это общее явление. Одна надежда, что на том свете условия будут лучше. Во всяком случае, не надо будет всегда ходить с открытой шеей. А, впрочем, почем мы знаем? Может, еще придется по большим праздникам выставлять на показ свои кости и своих червей, а, собственно, почему бы и нет? Вот поглядите на бабусю Рампильон. Такая ли уж большая разница между ней и скелетом в открытом платье? Впрочем, для нее закон уже не писан, ведь ей по меньшей мере 100 лет. Когда я еще только начинала выезжать, у нее уже была такая богомерзкая рожа, что я не могла заставить себя с ней поздороваться. Я думала, что она давно умерла. Если б я была права, тогда было бы оправдано то зрелище, какое она сейчас нам устраивает. В этом есть что-то потрясающее, что-то погребальное, как будто бы мы на Кампо-Санто». Герцогиня отошла от Фробервиля, но он догнал ее. «Мне нужно вам сказать всего 2 слова. Что такое?» Взглянув на него свысока, с легким раздражением в голосе спросила она. Фробервиль боялся, как бы она в последнюю минуту не отказалась от Монфор-ла-Мори. «Я сперва не осмеливался вам об этом сообщить, потому что боялся огорчить маркизу де Сент-Эверт, но раз вы все равно к ней не поедете, то теперь я могу сказать, что очень рад за вас, ведь у нее в доме корь». «Ах ты, Господи!» — воскликнула Риана. Она боялась болезни. «Впрочем, мне это не страшно. Я переболела корью, а 2 раза ею не болеют. Так уверяют врачи. А я знаю людей, которые болели корью 4 раза. Словом, мое дело — предупредить». А сам де Фробервиль пропустил бы увеселение у Сент-Эверт, которого он столько времени ждал, лишь в том случае, если бы он сам действительно был болен этой придуманной корью и лежал в постели. Ведь ему предстояло удовольствие попасть в такое блистательное общество, и еще большее удовольствие — подмечать промахи, а главное — получить возможность еще долго хвастаться тем, кого из звезд он там видел, и сокрушаться о допущенных ими промахах, которые он подчеркивал бы или сочинял. Когда герцогиня ушла от де Фробервилля, я тоже встал и решил зайти в курительную, чтобы там навести справки о Сване. «Не верьте ни одному слову из того, что рассказывал Бабаал», — обратилась ко мне герцогиня. «Ни за что бы маленькая Моле туда не сунулась. Все это говорится для того, чтобы нас залучить. Они никого не принимают и ни от кого не получают приглашений. Он же сам признается, мы оба сидим у Камелька в полнейшем одиночестве. Он всегда говорит «мы» не в том смысле, в каком употребляет его король, а имея в виду и свою жену, так что в его устах «мы» меня не коробит, но мне это точно известно». Тут мы оба столкнулись с двумя молодыми людьми, которые своей ослепительной, но разной красотой были обязаны одной женщине. Это были сыновья маркиза де Сюржи, теперешней любовницы герцога Германского. Совершенство матери сияли и у того, и у другого, но у каждого особые. Одному передалась волнообразная и в теле мужчины царственность маркиза де Сюржи, и та же золотистая, жаркая, аскетическая бледность покрывала мраморные щеки матери этого сына. А его брату достались греческий лоб, правильный нос, скульптурная шея, бездонные глаза. Состоявшие из различных даров, которые распределила между ними богиня, двуединая их красота доставляла наслаждение уму, ибо она наводила на мысль, что первооснова этой красоты находится в ней их. Можно было подумать, что основные черты матери нашли себе воплощение в двух разных телах, что один сын взял себе осанку матери, цвет ее лица, а другой взгляд, так к Марсу перешла мощь, а к Венере красота Юпитера. Преисполненный почтение герцогу Германскому, о котором оба говорили, это большой друг наших родителей, старший сын, однако, счел за благо не поклониться герцогине, так как знал, что она питает к его матери враждебные чувства, хотя, может быть, и не догадывался, что тому причиной. Увидев нас, он чуть-чуть отвел голову вбок. Младший брат был глуп, да вдобавок еще и близорук, а потому, не решаясь иметь свое мнение, во всем подражал старшему, и теперь он под тем же углом повернул голову, и оба, один за другим, как две аллегорические фигуры, проскользнули в игорную залу.